Глава 15. Часть 2. «Может быть, просто оставим все как есть?» Я делаю последнюю попытку сохранить ему в целости его непомерное мужское самомнение. Не лишнее и договориться. Как в таких случаях говорят, не совпали по всем параметрам? Категорически и безнадежно. Ну? Не согласен. Вижу. Его глаза. В расширенных зрачках горит такая дурная решимость, что у меня голова идет кругом. Боишься? В его взгляде обычно непроницаемом сейчас лишь понимание и что-то нечитаемое. Но больно-больно. Ни грамма прежней агрессии, лишь осознание. Он будто бы знал, что так будет. Мы оба знали. И он понимает, что я сейчас отвечу. Вот только изменить уже ничего не может. Недосказанность клокочет где-то в горле, потому что правда до сих пор крутится на языке. Хочется сказать так много. Но единственное, что получается, это короткое. Боюсь. Озвучиваю свои страхи вслух. А где-то в своем сознании добавляю. Панически, потому что ни черта не помню. В момент после одного повисшего в воздухе слова, хлесткого, словно смертный приговор, наступает звенящая тишина. Несколько коротких секунд отбиваются ударами моего сердца. Решение принято. Ладно. Набираюсь смелости и выпаливаю на одном дыхании. С чего начнем? С контактных ощущений. Голосом, утяжеленным хрипотцой, он произносит это с явным нажимом. Подойдешь? Звучит даже не как вопрос, короткая просьба, которая, к слову, не идет вразрез с моим планом, поэтому соглашаюсь. Правда, здравый смысл тихонечко так возражает? Нет. Но сам момент подталкивает вперед. Шаг за шагом я подхожу к нему. Расстояние между нами сокращается медленно, а для меня так и вовсе почти болезненно. Эти мгновения по своей мучительной остроте оказываются самыми тяжелыми, почти невыносимыми. Что дальше? Сядь ко мне. Его руки сжимают край кровати в еще большем напряжении. Слово свое держит. Меня разрывает на части, но я подаюсь вперед, поддергиваю юбку, забираюсь сверху, упираясь широко расставленными коленями по обе стороны от его бедер, и опираюсь ладонями на его плечи, лицом к лицу. Мы оказываемся друг другу впритык, и я особо остро чувствую мощное, горячее и твердое, не пропускающее тренировок тело. Дальше. Пауза. Сердце отстукивает удар за ударом. Прикоснешься ко мне? Сама. Больше ни единого слова. Тишина, но такая выжидательная, терпеливая. Вдох-выдох, Поля. Крепись. Почти невесомо я провожу руками по его плечам. Делаю это медленно, особенно осторожно прислушиваясь к своим ощущениям. Неясным. На какое-то мгновение мы с Бессоновым замираем. Только каждый из нас по-своему. Он все в том же предельном напряжении, с которым неотрывно наблюдает за моей реакцией, а я в некотором замешательстве. И не только от сильной растерянности, еще от того, что сделать это, прикоснуться к нему. У меня получается гораздо легче, чем той сломанной, которой должно этого не хотеться. Чувствуешь? Он делает небольшое движение телом ко мне. Исключительно своим напором, без рук. Его сбивчивое дыхание опаляет мне губы. Максимально отключаю волнение, включаю равнодушие и вру. Нет. Нет. Он утыкается в изгиб моей шеи губами, ведет ими вверх до уха. А так? Сердце бьется быстро, лихорадочно. Так же, отвечаю непринужденно. Я даже умудряюсь плечами пожать, будто объясняю очевидное. Ничего. Только разреши. Голос Бессонова прерывается, он переходит на сбивчивый шепот. И я буду это ничего ловить из твоего рта всеми способами. По ощущениям, он забирает у меня весь кислород, когда прижимается своим лбом к моему. Наши лица оказываются критически близко, дыхание переплетается. Меня ошпаривает раздирающими эмоциями. Их много, разных. Но я ни-ни, намеренно не даю ни единой реакции. Так это конец? Начало? Или... Пока непонятно, но терпимо. А главное, все идет как задумано.